Потом так потом. Возможно, тихий город — единственное место во Вселенной, где можно позволить себе роскошь откладывать на потом. Что-что, а время здесь — мелкая монета. Мы давно разучились его ценить. Рай — это место, где не нужно торопиться и невозможно опоздать. Не так ли? Она дружески подмигнула мне, поднялась, отодвинула занавеску, распахнула форточку. В кафе ворвался теплый ветерок. Он принес нам свежий запах мокрой зелени и несколько обрывков смутно знакомой мелодии. Звуки, словно сухие листья, плавно опустились к моим ногам. Где-то в конце улицы играли. Неужели на аккордеоне? Из плотной синевы сумерек раздавался приглушенный смех и цокот острых каблучков. «Да уж! Чем не рай?» — криво улыбнулся я. «Самое смешное, что примерно так я его и представлял. Я был совершенно уверен, что в раю всегда сумерки, и кажется, будто только что закончился дождь. Цветет сирень и... да, и непременно каштаны. И знаете, в саду за домом, где я, скорее всего, поселюсь, действительно полно сирени. Я видел цветущий каштан в соседнем переулке, когда шел сюда. А еще мне казалось, что в раю температура воздуха навеки плюс 19 по Цельсию. И в любое время суток можно зайти в маленькое уютное кафе, где мне обрадуются и с удовольствием выслушают. Но при этом не огорчатся, если мне взбредет в голову не показываться там неделями. «Намек поняла», — насмешливо кивнула она. «Можете быть покойны. Если вы исчезнете, я и не подумаю огорчаться. Но если зайдете на огонек, обрадуюсь непременно. Вы мне нравитесь, Макс, и ваша история сама по себе весьма элегантный сюжет. Хотя она все же не дотягивает до совершенного литературного сюжета». «А что такое, по-вашему, совершенный сюжет?» — удивленно спросил я. «Хотите знать, что такое совершенный сюжет? Что ж, могу рассказать. Наделите своего героя теми качествами, которые вы считаете высшим оправданием человеческой породы. Пошлите ему удачу, сделайте его почти всемогущим, пусть его желания исполняются прежде, чем он их осознает. Окружите его изумительными существами, девушками, похожими на солнечных зайчиков, и мудрыми взрослыми мужчинами, бескорыстно предлагающими ему дружбу, помощь и добрый совет. А потом отнимите у него все и посмотрите, как он будет выкарабкиваться. Если выкарабкается, а он выкарабкается, поскольку вы сами наделили его недюжиной силой, убейте его. Он слишком хорош, чтобы оставаться в живых. Пусть сгорит быстро, как сухой хворост. Это жестоко и бессмысленно, зато достоверно. Вот такую историю я бы непременно написала, если бы принадлежала к числу господ литераторов. Но я, слава богу, не литератор, а всего лишь женщина, случайно ставшая бессмертной, спрятавшись между строчек чужих стихов. Но ваш совершенный сюжет очень похож на мою историю, — дрогнувшим голосом сказал я. На первый взгляд похож, но вы живы. Да еще и в рай, можно сказать, при жизни попали. Здесь с вами ничего не случится. Не сгорите, небось. Возможно, сейчас вы беседуете именно с горсткой пепла, — горько усмехнулся я. Не мудрите, горстка пепла, в отличие от вас, не может наслаждаться беседой, вкусом горячего шоколада и запахом мокрой листвы. Так что не пробуйте меня разжалобить, не выйдет. С какой стати? Вы счастливчик. Если хотя бы четверть того, что вы мне понарассказали, правда, а вас наверняка будут помнить дольше, чем обо мне, значит, вполне может оказаться, что вы бессмертнее меня, Только это здесь и имеет значение, только это. Те, кого некому помнить, исчезают, лишь их прозрачные тени иногда появляются на улицах. Они жмутся к фонарям, поскольку темнота для тени — то же самое, что забвение для любого из нас. Небытие. «Не понимаю», — удрученно признался я. «Предположим, меня будут помнить дольше, чем вас. Следовательно, я останусь жив. Но я-то вас буду помнить? Получается, что вы не исчезнете, пока не исчезну я. Разве не так?» «Не так. Наша с вами память друг о друге не в счет, так уж все устроено. Почему, не знаю. Возможно, это свидетельствует о том, что обитатели тихого города не так уж и живы. Но мои ощущения доказывают обратное. А я привыкла доверять собственным ощущениям больше, чем теоретическим изысканиям». Мы угрюмо помолчали. Но моя новая приятельница явно не была способна долго оставаться хмурой. Она вдруг хлопнула себя ладошкой по лбу и рассмеялась. «Эврика, вполне возможно, что я теперь действительно гораздо более бессмертна, чем прежде». Я адресовал ей вопросительный взгляд. Она объяснила: «Мои шансы на долгую-долгую жизнь связаны не с вами, а с нашим общим приятелем Чифой, который, как вы говорите, вернулся домой. Он ведь колдун. Если верить вам, то колдун еще какой. А хороший колдун вряд ли станет умирать от старости в собственной постели. И вообще вряд ли станет умирать, правильно? А уж он-то меня не забудет». «Да, действительно», — улыбнулся я. «Вам повезло. Джуфин мужик живучий. А вас и правда невозможно забыть. Это не комплимент, а констатация факта». «Что-что вы сделали с фактом?» «Поймал и отконстатировал. Важно, — объяснил я. — На свете стало одним констатированным фактом больше». «Это следует отметить», — рассмеялась Альфа. «Что вы пьете? Впрочем, не отвечайте, попробую угадать. Джин или ром?» «И то, и другое можно без хлеба». Я процитировал бессмертного Винни-Пуха. Она одобрительно кивнула, опознав цитату. Я и не сомневался, что опознает. И загремела стаканами. Атмосфера, сгустившаяся была в течение последних минут, со стороны мы, наверное, походили на пациентов санатория для туберкулезников, обсуждающих свои последние рентгеновские снимки, разрядилась окончательно и бесповоротно.